Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья. Оксана Большакова и «Автор успеха», как всегда, звучат из ваших мобильных устройств, из ваших компьютеров. Потому что четверг, потому что у меня в гостях, как всегда, самые интересные люди из области саморазвития, бизнес-развития, психологии. Я хочу представить вам Ольгу Грищенко. Ольга Грищенко – это управляющий партнер группы F5, бизнес-тренер, сертифицированный коуч, разработчик бизнес-игр, двухкратный чемпион России по управленческой борьбе и много-много-много еще чего. Поэтому мы сегодня будем очень широко говорить на все возможные темы, которые касаются и личностного, и профессионального роста. Здравствуйте, Ольга. Добрый день, Оксана. Добрый день, друзья. Я знаю, что сегодня вы уже у нас такая разогретая, да? Вы уже пришли с одного интервью. Да, совершенно верно. Только вот закончилось одно интервью, и я готова уже в потоке давать ответы на любые вопросы. Разговор обещает быть откровенным. Предупреждаю сразу, зрители, балованные у нас, радиослушатели, когда-то мы записываем видеоформат наших встреч и бесед, когда-то нет, радиослушатели очень балованные и хотят очень конкретных каких-то вещей, которые они могут прямо сегодня применить, фишек. Лайфхаков, да. Вы готовы раскрываться? Очень хорошо. Мы обещали в анонсе рассказывать о секретах влияния и убеждения. Это на самом деле то, что интересует и бизнес-среду, и интересует в личном плане очень многих. Хочется управлять кем-то, хочется кем-то манипулировать, на кого-то влиять. Как вы вообще относитесь к вот этому процессу влияния с экологической точки зрения, что ли? Ну, каждый день каждый из нас влияет на других людей, хотим мы этого или нет. И, конечно же, есть вопросы жестких манипуляций, да, когда мы оказываем негативное воздействие на человека ради какого-то своего блага. Это один момент. А другой вопрос, что любыми нашими высказываниями, действиями, поступками мы оказываем влияние. И от этого никуда не деться. Вопрос, какой будет результат и чего мы хотим. То есть учиться этому не нужно, мы все равно влияем, надо учиться быть эффективным в этом. Почему? Как раз учиться и нужно. То есть мы не можем остановить это влияние, и раз уж это происходит, то было бы классно, если бы мы влияли на людей, убеждали их в своих идеях, и это было бы позитивно и для нас, и для тех людей, с которыми мы общаемся. Все бы были в выигрыше. Вот вы меня сейчас убедили. Налицо пример отличного влияния. Спасибо. Оль, расскажите, как вы пришли в психологию, в коучинг вообще? Для чего вам это нужно было? Есть такое мнение, я часто спрашиваю это на эфирах, есть такое расхожее мнение, что люди приходят вот в эту тему для того, чтобы решить свои какие-то внутренние проблемы. И это в том числе может быть тоже, но на самом деле, если человек приходит, сменив даже несколько направлений деятельности, как в моем случае, к чему-то, то обычно речь идет о призвании. Я с самого детства хотела быть учительницей, я хотела общаться с людьми, передавать им какие-то знания, но в какой-то момент выбор был сделан в пользу экономики, финансов. Я очень долго работала руководителем в финансовой сфере. То есть вы экономист по образованию? По первому образованию, да, экономист. Но вы знаете, вот это вот желание, это та миссия, которая вот во мне была заложена, она не давала мне покоя, поэтому у меня всегда была вторая профессия. Я преподавала очень долго. И в какой-то момент я поняла, что это не остановить, и это дело моей жизни. И я сделала осознанный выбор в пользу своей компании, вот этого направления деятельности, и помог мне в этом коучинг. Однажды, когда я училась в Эриксоновском университете, я вышла на демонстрацию перед всей группой, и мне коуч задал несколько вопросов, после которых я поняла, что да, это дело моей жизни, я этого хочу, я буду это делать, и с решимостью я вернулась в Красноярск, уволилась с работы, открыла свою компанию, и вот с тех пор счастливо занимаюсь тем, что у меня есть. Вы вот открыли ту самую группу компании F5? Да. Угу. Сколько лет она уже существует? Она уже существует 4-й год. Тяжело было начинать бизнес? На самом деле уже не самые сливочные условия для бизнеса были. Наоборот, было начинать очень легко. Дело в том, что я очень долго занималась этим параллельно, и в какой-то момент сложилась такая ситуация, что у меня не было ни одного свободного вечера, ни одного свободного выходного, не было отпусков, потому что все это время я посвящала как раз обучению. То есть днем я работала на основной работе, а вечерами занималась, в то время я считала это хобби. У меня был клуб переговоров, курсы ораторского мастерства, и вот я растворялась в этом, это мне приносило огромное удовольствие, но когда стало понятно, что все уже 24 часа закончились, совмещать это уже невозможно, и вот возникла эта идея о том, что нужно сделать выбор, и все-таки это то, о чем я мечтала, и то, чем я должна заниматься. Чтобы открыть свою тренинговую компанию, такую как F5, которая занимается бизнес-средой в основном, или личностного роста, там, какие-то преображения, женские, мужские практики и так далее, дыхание матки, что для этого нужно сделать? Вы знаете, путь, он такой и легкий с одной стороны, и очень сложный с другой. Я вот наблюдаю ситуацию, что многие, смотря на тот же успех нашей компании, успех других компаний, видят, что ну, ничего сложного в этом нет. Да? То есть ну, объяви себя тренером, объяви себя коучем, выйди к аудитории и начни что-то рассказывать. Но вот именно успешные компании, успешные тренеры, они перед тем, как это сделать, они прошли некий свой путь. И есть какой-то опыт жизненный, какие-то идеи, какие-то вот именно свои фишки и свои особенности, которые делают их уникальными. Вот как только вы готовы давать какие-то уникальные знания людям, и вы умеете это делать, у вас есть этот талант, эта способность, вы можете открывать компанию, и какие бы ужасные экономические условия ни были, вы откроете свой голубой океан, вы будете успешны, и у вас найдутся ваши клиенты. Но если вы хотите копировать, то, к сожалению, в наше время это путь такой тупиковый. То есть копипастом ничего не выйдет? Может быть, на первой волне, да, за счет ценового демпинга, еще чего-то, но потом люди все равно выберут тех, кто делает уникальный продукт. Задача создать уникальный продукт. Угу. Да? А как в наше время донести информацию до людей о том, что вы есть и что вы такой классный? Вы знаете, если вы горите своим делом, горите своей идеей, то эта идея начинает распространяться как вирус. Она сначала охватывает ваших знакомых. Знакомые рассказывают кому-то другому, то самое сарафанное радио. Тем более, что сейчас есть социальные сети, которые делают возможным любому человеку с любым проектом заявить о себе. Вопрос, как он это делает? Если действительно он горит, и в нем есть энергия, есть драйв и посыл, люди очень быстро загораются. У нас недавно была конференция по геймификации, и один из спикеров, Оксана Михайловна, сказала такую вещь, я прямо ее запомнила, я все время теперь повторяю. У нас в Красноярске привлечь людей на что-то новое очень легко. То есть люди хотят узнавать что-то новое, хотят что-то попробовать в первый раз. И если вы что-то придумали, вы найдете своих клиентов. Здесь нет никакой сложности. Сложность в том, чтобы люди пришли второй раз. Угу. Ну вот вам, друзья мои, радиослушатели, первый совет такой. Вот вы создаваете уникальный продукт, да? И не надо вкладывать никакие бешеные миллионы в раскрутку. Просто горите им, рассказывайте. Ну, если вы горите, соответственно, у вас ничего нигде не держится. Вы это все несете в мир. Невозможно остановить. Да, вы это рассказываете, люди загораются, и появляется поток уже к вам людей, которые пришли за этим знанием, за, ну, повторяюсь, за уникальным знанием. Про уникальные. Я знаю, что вы написали книжку, и она называется «Подготовка риэлторов с помощью технологии «Управленческий поединок Тарасова». Да, это такая первая проба пера. Мы написали ее с авторстве с руководителями компании «Крум». И это не сказать, что прям такая книга, это, скорее всего, такой инструментарий о том, как использовать технологию Тарасова в конкретной компании, как создать клуб переговоров и самостоятельно развивать своих сотрудников. А что касается книг, вот сейчас я дописываю книгу, которая уже будет для широкой аудитории. Эта книга будет называться «Лучшие техники убеждения. Эффект красной розы». вот там уже как раз такая подборка вот тех самых лайфхаков, идей, как можно убеждать и влиять. А что за метафора с красной розой? Откуда она взялась? Почему красная? Почему роза? Да, она родилась спонтанно, когда готовился один из мастер-классов по продажам. И я очень люблю так называемые тизеры. И всем слушателям, которые ко мне приходят, я всегда советую, если они хотят заразить свои идеи, использовать тизеры. Что такое тизеры? Это такие интригующие моменты, их используют маркетологи. Да? Вот если вы зашли, например, в интернет и увидели какую-то надпись, прям на которую невозможно не кликнуть. Вам хочется узнать, что будет дальше. Вы столкнулись как раз с тизером. И вот эти вот загадки, да, они интригуют, они привлекают внимание. И это такие метафоры, которые запоминаются очень хорошо. И когда я думала о секрете продаж, и в том числе продаж самого себя, да, как, например, сейчас модное такое словосочетание «человек-бренд», то я подумала как раз о красной розе. Дело в том, что... Вы себя с ней ассоциируете. Ну, в чем-то да. Но мне интересен ее эффект. Дело в том, что есть огромное количество цветов. Но чаще всего мужчины покупают именно красные розы и складывают из них огромные букеты и дарят любимым женщинам. Да? Причем роза не умеет говорить. То есть она не кричала, она не стояла с плакатом «Купите меня, я самая красивая, я самая лучшая». То есть что-то такое сделало этот цветок таким популярным. И когда я об этом задумалась, я поняла, что на самом деле есть несколько вещей, которые вот вместе соединились и создали вот эту популярность для красной розы. И каждый человек может эти техники позаимствовать у красной розы и тоже их использовать. А какие это вещи? Но она яркая, да? Да, первое, да, она привлекает внимание. Mm-hmm. Безусловно, если бы она была бы зеленого цвета, то она смешалась бы с травой, и никто бы уже не обратил внимания. То есть, конечно же, если ты хочешь привлечь к себе внимание, ты должен чем-то отличаться, должен быть не такой, как все. Но это такая поверхностная тема. А чем еще отличается роза от других шипов? Вот вы как, Оксана? От цветов, да? Самого, ну, с шипами. С шипами, да, подсказываю автоматически, да. Вот смотрите, есть шипы, казалось бы, то есть это какая-то дополнительная сложность. То есть ты берешь цветок, и тут раз, и укол, у тебя может пролиться кровь, тебе больно, тебе неприятно. Казалось бы, это должно отталкивать от этого цветка. Но на самом деле работает совершенно по-другому. Как вы думаете, почему? Ну, наверное, это преодоление недоступного чего-то. Да, да, преодоление препятствий. Люди очень любят преодолевать препятствия и преодолевать такие, ну, достаточно сложности, которые, ну, действительно можно победить. Люди любят быть победителями. И когда мы даже через какие-то препятствия что-то получаем, этот результат нам становится еще более желанен. То есть, да, мы взяли этот большой букет в руки, может быть, укололись, может быть, нам было немножко дискомфортно, но зато мы обладаем этим букетом. И вот радость от обладания, она когда через какие-то трудности, она еще больше, еще ярче. И вот искусство создавать какие-то препятствия, да, оно, ну, не подвластно многим людям. Знаете, вы сейчас рассказывали, я вспомнила интересный пример на эту тему. Ой, отлично. Знаете, как это было? В Красноярск приехал горячо любимый мною Мирзагарим Санакулович Нарбеков со своей мастерской успеха. В ту пору я еще работала в Бобровом лагу, и вот нас там было, там, наверное, человек 90 в только что открывшемся Сибири, вот, в холле, в этом большом выставочном комплексе. И все, кто занимались, конечно, хотели как-то дальше сотрудничать с ним. Тем более, что он здесь открывал свой центр. И последний день Мирзагарим Санакулович сказал, что он с радостью будет сотрудничать с теми, кто придет завтра. Я не помню сейчас, но какое-то было очень неудобное время. Uh-huh, да? Uh-huh. И мало того, всех очень удивил именно второй шаг его. Он сказал, что все должны прийти в белых тапочках. Да, стоите? Классный пример. То есть неудобное время – это раз, да, это обувь, которой, может быть, у кого-то нет, да, ее нужно где-то взять, купить, пойти или там найти где-то в шкафах. Вот. И, конечно, сразу хотела все 90 человек группа да? Вот. Утро сняло половину желающих, белые тапочки сняли вторую половину желающих, и пришли именно те, которые до сих пор занимаются и работают в этом направлении, и стали его личными сподвижниками. Я, кстати, в это число не вошла, и тапочки, и это утреннее время, они, безусловно, меня отодвинули. Ну, на самом деле, наверное, был свой путь. Или показатель того, что, ну, не сильно и хотелось. Ну да, так это отлично. И отлично и для вас, да, что вы не пошли. И отлично для него, потому что действительно собралась та аудитория, которая ценила то предложение, которое было сделано. И более того, как вы правильно сказали, потом эти люди стали, ну, такими адептами, да. То есть они как раз, когда принимали вот это решение в неудобное время, надеть белые тапочки, прийти, то есть для них были такие чаши весов, насколько мне это важно. И взвесив, что действительно для меня это супер важно, они еще раз важность этого мероприятия, да, важность вот этого контакта, они для себя подчеркнули. Это подходит только для тренинга, для обучающего процесса какого-то, для развития и саморазвития, или это вообще в бизнесе у вас? Ну, я не буду продавать микроволновки свои, там, пока не придут вот те, кому они действительно нужны, они должны прийти, не знаю, в костюме Снегурочки. Ну, не так буквально, но это подходит, конечно же, для любого бизнеса и для любых процессов. Ну, возьмем тот же самый Apple, да, когда люди выстраиваются в очереди, разбивают палатки для того, чтобы получить первый выпуск, да, какой-то новой модели. Да, казалось бы, ну, это безумие какое-то, да, своих клиентов поставить в такие неудобные рамки. Почему они должны стоять целую ночь, мучиться, мерзнуть, быть вот в этой некомфортной среде? То есть, а как же обнимать клиентов, а как же о них заботиться, а как же создавать для них условия? И несмотря на это, люди, которые получили, преодолев эти препятствия, свой телефон, да, там свой смартфон, они, представьте, как они его любят, как они его ценят. И это никогда не сравнится с тем, что ты просто пошел в магазин и что-то купил. Интересно. Как это может еще участвовать в бизнесе? Вот в нашем здесь. Мы говорим про наши там сибирские условия, красноярский рынок, да, местных бизнесменов. Ну, это некие ограничения, которые вводятся, да, то есть есть некоторые сообщества, закрытые клубы, специальные предложения, да, то есть человек должен понимать, что то, что он получает, недоступно каждому первому попавшемуся человеку. И если это создается, да, и каким-то образом такой подход культивируется, то ценность, она возрастает. Отличный пример и отличный совет. Спасибо большое. Вот у нас уже два с вами лайфхака от Ольги Грищенко. Хотела спросить, вы являетесь консультантом и разработчиком обучающих программ, в том числе и по ораторскому искусству. Вы уже говорили, что, да, вот, еще до того, как открыли этот центр, занимались как раз ораторским искусством, управленческими поединками. Как вы оцениваете уровень вообще наш красноярский, уровень бизнесменов и просто людей вот в области коммуникации? Я думала, вы спросите про публичные выступления, мне прямо на этот вопрос захотелось. И про публичные, да, в том числе. Да. Вы знаете, мы в прошлом году, вернее, вот в этом году, уходящем, видите, я уже в 2017 перенеслась, запустили проект «Бизнес-стендап». И на этом проекте выступали руководители, собственники, они рассказывали вот как раз о том, как они открыли голубые океаны для своих компаний, как они нашли такие ниши, такие направления деятельности, где нет конкуренции. И это было прям, ну, очень волнительно, очень интересно, очень классно. Они специально готовились, это были яркие, незабываемые выступления с красивым реквизитом, с оригинальными выходами. И когда выступление закончилось, мы пообщались с Алексеем Машеговым, с которым это главный редактор журнала «Деловой квартал», с которым вместе это мероприятие организовывали. И вместе хором сказали, что надо продолжать, нужно делать еще. И Алексей потом сказал такую фразу: «А еще выступлений 5 мы организуем». Я говорю: «А почему 5?» А он говорит: «Как вы думаете, что?» Даже не представляю. Да. А потом спикеры закончатся. Спикеры. То есть на самом деле в городе не такое большое количество людей, которые умеют выступать и выступать так, чтобы их хотелось слушать. Потому что, ну, первая, как бы, граница — это когда человек вообще, в принципе, способен выйти на сцену. Таких уже немного. да, то есть держаться, не волноваться, не сломать микрофон, да, то есть не забыть все, что он хотел сказать, это уже как бы первая граница. А вторая граница, как раз еще более интересная, это когда человек может зажигать своим выступлением. То есть о чем бы он ни рассказывал, делать так, чтобы вот от начала до конца держать внимание аудитории, как это делают там, ну, звезды. Таких, конечно же, очень мало. Но хотелось бы, чтобы все бизнесмены были такими. Ну, много лет проработала в бизнесе, в маркетинге, как раз который повышает бизнес-продажи, да, узнаваемость брендов. И могу точно сказать, что очень многие как раз именно руководители, там, он не будет выступать, потому что он вот не так скажет, давайте мы специально обученного мальчика, девочку отправим, пусть он что-то рассказывает про мой бизнес, да, да, который я строил. И конечно... Как вы думаете, это почему? Может быть, это природная скромность? Может быть, это хорошо? Я думаю, что у нас никто не учил выступать публично. Более того, публичное выступление у нас связано с оценкой. То есть, когда мы выступали? Мы выступали в школе, когда рассказывали заученный предмет. И ждали, что нам за это поставят. И вот этот вот стереотип, что я выхожу, и меня должны оценить, он у нас уже, ну, забит в голове, и с ним очень сложно совладать. И каждый раз, когда люди выходят на сцену, они думают о том, как их оценят те люди, которые сидят в аудитории. И, конечно же, люди, которые добились многого, они уже такие независимые, и они не хотят, чтобы их кто-то оценивал. А перевернуть сознание и посмотреть на ситуацию, что публичное выступление – это не оценка, а это трансляция того, что ты знаешь другим людям, и насколько другим людям действительно это ценно и важно, узнать, какой путь прошел руководитель, какие открытия он для себя сделал, ну, ценнее быть ничего не может. Я сама для себя сделала открытие, что ни один бизнес-тренер не способен так увлечь аудиторию, как хорошо подготовленный руководитель, который действительно рассказывает о своих инсайтах, о своих открытиях, о том, что он для себя понял. То есть, ну, разница колоссальна. Ну, то есть информация из первых уст, да, она ценнее. Конечно. Угу. Хорошо. Есть какие-то, опять же, секретики, фишечки в умении выступать публично? Нужно ли там тренироваться, говорит, ложечка жлобовыгибистая, это моя с переподвы подвертом, да, или там король-орел. То есть вот что нужно? Вот основная задача. Или нужно сделать глубокий вдох-выдох и 10 приседаний за сценой? Вот это вообще про что? Ну, вот то, что вы говорите, для меня это вообще жуткая жуть того, чему учат на тренингах ораторского мастерства, к сожалению. Да, то есть учат произносить скороговорки, учат действительно там приседать, чтобы справиться с волнением. Вот ровно то, что не нужно делать, на том и фокусируют внимание. Дело в том, чтобы хорошо выступить, даже не важно, как человек говорит, и даже хорошо, если он говорит не идеально. Потому что идеальных ораторов не очень любят. Они раздражают, скажем так, аудиторию. То есть, когда человек говорит абсолютно верными, а еще и академическими какими-то словами, да, литературным языком, кажется, что он из какой-то другой галактики и совершенно не такой, как ты, да, то есть тебе не очень у него учиться, да, то есть он просто вышел на какой-то другой уровень, который тебе недоступен, и как бы совершенно нет никакой связи с реальностью. А нравятся ораторы те, которые немного несовершенны, которые, может быть, даже что-то делают неправильно, которые делают какие-то ошибки, но самое главное качество – это энтузиазм оратора. То есть он должен гореть своей темой. Он должен говорить это так, чтобы было понятно, что вот то, о чем он говорит, это одно из самых важных дел, там, идей, направлений в его жизни. И если для него это так важно, если он так этим загорелся, то он может, соответственно, увлечь и аудиторию за собой. А там уже дело техник, да, как увлечь, как преподнести информацию, как начать неожиданно, как сделать так, чтобы внимание аудитории поддержать на протяжении всего выступления. Но главный принцип – это не гнаться за идеальностью, не заучивать тексты, это вот огромная ошибка, конечно, выступающих, а быть собой, быть живым и рассказывать не то, что нужно рассказывать, а то, что тебе хочется сказать, чем тебе хочется поделиться. Были ли на каких-то мастер-классах великих и могучих мастеров разговорного жанра? Там Гандапас приезжал в Красноярск, еще у кого-то. Как можете оценить то, что они дают? Как это похоже на то, что вы даете? А, имеется в виду, что тренеры, которые ведут тренинги, связанные с ораторским мастерством? Да. Ну, Гандапас, естественно, один из первых, кто вообще это направление начинал, и те, кто ведут что-то связанное с публичными выступлениями, конечно же, учились у него, и я одна из них, я тоже читала его книги, и загоралась, да, тем, что он делает. И вот первые тренинги, которые он вел, были рассчитаны на небольшие аудитории, и они действительно людям давали результаты. Это именно тот подход, который должен быть в обучении ораторскому мастерству. Да? То есть вот я веду группы, у меня максимальная группа 15 человек. Потому что как только людей становится больше, научить уже ничему невозможно. Да? То есть это просто они послушают, как я рассказываю, что я делаю, как я машу руками, как я делаю тренинг интересным, но при этом они не попрактикуются. И сейчас Гандапас, он перешел немножко в другую уже стезю. Он собирает залы, и он уже больше не тренер, он, по сути, шоумен. И, конечно, можно посмотреть, подловить какие-то приемы, загореться, вдохновиться. Это да. Но научиться уже, конечно, сложно. Друзья мои, давайте к Гандапасу загореться и к Ольге Грищенко для того, чтобы отточить конкретные навыки публичных выступлений. Ну, вот все же сейчас как-то вот так происходит в сетях, по электронной почте. Вот сейчас даже переговоров реальных-то очень мало становится. Да? Мы сокращаем, экономим время, ресурсы, и мы договариваемся в основном, так сказать, онлайн, да? Вот. Угу. Как в данном случае, нужно вообще ораторское мастерство или нужно учиться писать живые тексты какие-то в письмах своих, там, в обращениях, в презентациях? Но в любом случае, даже если мы начинаем общение с письменных сообщений, то их главная цель – это какая? Познакомиться с человеком, да, установить с ним контакт. То есть рано или поздно даже письменное сообщение оно приведет к контакту устному. И там, конечно же, навык публичных выступлений, как я говорю, то есть не обязательно выступать перед залами. Если ты общаешься один на один с человеком, то ты тоже можешь включать все те же техники и инструменты. Ну и письменная речь, она же тоже по тем же практически техникам, да, строится. Да? То есть если вы пишете кому-то, вы должны тоже заинтересовать этого человека в своей персоне. Какую часто ошибку делают? Вот мне очень много приходит разных предложений, разных сообщений. Люди пишут про себя. То есть они пишут: «Здравствуйте, мы такие-то, мы делаем то-то, приходите». Никому это не интересно, это воспринимается как спам. Люди уважают себя, уважают свое личное время, и, конечно же, они отписываются от этих людей, отписываются из этих групп. Когда что-то навязывается насильно, это вызывает раздражение. И если еще кто-то, может быть, какое-то время откликается, то рано или поздно эта история закончится, и такой подход он не будет давать результаты. Результаты дает подход, который ориентирован на того человека, с которым ты общаешься. Это та самая коммуникация. То есть для секрета успешной коммуникации нужно вот этот вот фокус внимания, точку сборки перенести с себя любимого, со своих каких-то успешных качеств, да, и своего уникального продукта на что? На своего собеседника. Почему сейчас так популярен коучинг? Потому что коуч может раствориться в другом человеке, он может его выслушать, он может стать его тенью и может задать такие вопросы, благодаря которым его клиент становится суперчемпионом. Вот это искусство ведения диалога, оно сейчас самое ценное в наше время. Фокус внимания, друзья мои, должен быть, конечно, на партнере, с которым вы ведете переговоры. И об этом нам сегодня рассказала Ольга Грищенко. А вторая часть нашей беседы будет интересной. Она про управленческую борьбу. Оставайтесь с нами. Творчество. Творческое содружество «Бассейн души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет свободный балет Валерия Терешкина. Джаз-рандеву. 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Радио ВК поздравляет своих слушателей с наступающим Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». «Автор успеха» продолжается в эфире радио «Викей» и в ваших мобильных устройствах, на ваших компьютерах. Мой волшебный голос звучит, и вы счастливы, я так догадываюсь. Друзья мои, Ольга Грищенко у меня в эфире. И Ольга, она уникальный человек. Во-первых, она... Те, кто только что включился, управляющий партнер группы компании F5. Это ее собственный бизнес, который она начала около 4 лет назад. И который на самом деле успешен в наше сложное время. Экономически сложное, там, и политически. Вот есть пример успешного бизнеса. Сертифицированный коуч, бизнес-тренер, разработчик бизнес-игр. Очень мне интересно про бизнес-игры. Еще будет поговорить. Что самое прикольное, двукратный чемпион России по управленческой борьбе. Вот давайте поговорим про управленческую борьбу. Что это за борьба такая? Да, борьба бывает быстрая и классическая, поэтому двукратная. Что за борьба? Есть такой замечательный социальный технолог Владимир Константинович Тарасов. Это мой учитель. Это человек, который придумал технологию «Управленческий поединок». И она захватила и всю Россию, и зарубежье, и даже в Америке. Она известна и преподается, по-моему, в Гарварде, да, как один из таких блоков. А в чем ее суть? Есть некоторые конфликтные ситуации, которые происходят внутри компаний. И есть роли и интересы сторон, которые в этом конфликте задействованы. И задача игроков, которые принимают участие в управленческом поединке, вжиться в одну из ролей, как будто бы эта ситуация происходит с ними, и провести переговоры так, чтобы добиться своих целей. То есть вам дается кейс. Кейс, да. Вы не знаете, кем вы будете в данном случае, да, там одной стороной или другой. Вы вытягиваете роль в этом кейсе. У вас есть время какое-то на подумать. Выбираете, да? Есть время заранее подготовиться, то есть вы знаете кейс, вы можете к нему подготовиться, как и к любым переговорам, и продумать, какая стратегия будет взаимодействия с вашим партнером для того, чтобы реализовать свою цель. Но все ресурсы и все ограничения, они все заведомо известны и прописаны в кейсе. Ну, да. И их знают обе стороны. Да. Ну, интересно, то есть никаких козырей-то особых в рукавах и нету. Ну да, есть возможность вводить какие-то дополнительные вводные, чтобы прояснить больше ситуацию. Но эти вводные не должны изменять суть конфликта, да, то есть они не должны его смягчать, да, приводить к тому, что конфликта как будто бы не существует. И участники, они все-таки действуют в заданных рамках. И у всех есть цель. И у всех есть цель. Да, цели, конечно же, противоречат друг другу. Да, конечно. Хорошо. Самый интересный пример вот этого кейса можете рассказать, в котором вам удалось поучаствовать или который вы подглядели? Вот то, что мы сейчас проговорили, это классические поединки. Они такие более долгие, кейсы там очень длинные, есть несколько ролей и интересов. А есть экспресс-поединки, это вот та технология, которую я просто обожаю, которая мне безумно нравится. Я провожу ее с компаниями, мы проводили межбанковский турнир для сотрудников банков. И они очень короткие, жизненные. И это ситуация, которая заканчивается конфликтной фразой «удар». товаром. И та фраза, та ситуация, которая мне больше всего нравится, это ситуация, которая подходит и для бизнес-среды, потому что она очень похожа на бизнес-среду, но в то же время это личная ситуация, называется она «Роковое платье». И она про жениха и невесту, про Марию и Ивана, которые очень долго встречались, и Мария несколько лет ждала предложения руки и сердца. И, наконец-то, она дождалась. И вот Иван делает предложение, и она уже подбирает себе свадебное платье, готова его купить. И в этот момент Иван приносит свадебное платье своей мамы. Мария его примеряет, оказывается, что по размеру оно подходит, но совершенно не нравится ей по фасону, и она отказывается его на свадьбу надевать. И тогда Иван ей говорит: или ты наденешь это платье, или свадьбы не будет. Вот, на мой взгляд, эта ситуация, она больше всего характеризует как раз экспресс-поединки. Да? То есть это какой-то конфликт людей, которые важны друг другу, но в то же время фраза, она настолько хлесткая, она настолько... выбивающаяся из колеи, что на нее очень сложно ответить. Но нет. Это ультиматум. Да, не зайдя в конфликт. Да. То есть в данном случае это ультиматум. И как так ответить, чтобы и сохранить отношения, и в то же время разрешить эту ситуацию? Вы участвовали в этом? То есть это был ваш личный опыт? Вы были, кстати, на чьей стороне? Ивана? А там, смотрите, поединки построены таким образом, что ты играешь и роль одного героя, и роль противоположного. То есть ты одну минуту находишься в поединке, когда ты, например, невеста, потом все заканчивается, и ты еще одну минуту играешь в роли жениха, чтобы посмотрели судьи, которые принимают решение, кто выиграет, как ты двигаешься и в одной роли, и в противоположной. Кем вам было проще, ставить ультиматум или выворачиваться из этого сложного щепетильного положения? Ну, конечно, проще в роли Марии, потому что она абсолютно положительный герой, да, она ничего плохого не сделала, и ей предъявляют ультиматум, и от ее искусства владения словом зависит вообще, как развернется эта ситуация дальше, потому что ее ход будет первым после этой фразы, то есть Иван уже ультиматум поставил, и теперь идет очередь за Марией. Если Мария способна что-то такое сказать, что разворачивает эту ситуацию в ее пользу, то она спасает... Да, этот диалог. Если же нет, то она может, этот диалог может прийти к тому, что и брака не будет. Правильно я понимаю, что есть все-таки в переговорах правильный вариант и неправильный? Так сложно сказать. Есть как бы более успешные, да, подходы, есть менее успешные. Ну, понятно, что если, например, Мария скажет: «Я тебя ненавижу, и платье твоей ужасной мамы я никогда не надену», да, то вряд ли эта ситуация завершится чем-то очень хорошим. Да? То есть она, эта фраза предопределяет скорее провал. Да? А есть фразы, которые предопределяют больше положительный результат. Но все зависит от того человека, с которым ты разговариваешь, да? От тебя, как ты эту фразу произносишь, с каким тоном. То есть универсального инструмента, что вот скажи в роли Марии так-то и так-то, и все будет замечательно, конечно же, нет. Но есть более успешные, а есть менее успешные. Так что делать-то нам, девушкам, когда вот нам такой ультиматум? Ольга, ну нечестно, как это нет правильного варианта? Есть варианты, которые, например, использовала я, когда играла эту ситуацию. Да, они мне, конечно же, запомнились, потому что они привели к хорошему результату. Что вы сказали? Вот в одной ситуации я сказала «или», а какие есть еще варианты, потому что эти два меня не устраивают. И мне очень нравится эта фраза. Я вот людям, которым ставят ультиматум, и советую ее. Да? Потому что что такое ультиматум? Это выбор между двумя какими-то крайностями, которые тебе совершенно не нравятся. Это манипуляция. Это манипуляция, да. А ответ «или», а что еще есть, да? Он как бы разрывает эту манипуляцию и расширяет пространство выбора. Да? То есть вот один подход был такой. А второй подход, когда я второй раз играла эту ситуацию, так получилось уже в другом городе, я говорила: «Ваня, ты еще не женился, уже разводишься». Да, то есть я как бы намекала на то, что он сейчас делает. Да, и, естественно, жениху пришлось как-то оправдываться, да, говорить о том, что он немножко другое имел в виду, и ситуация была сглажена. Интересно. А вообще вопрос, стоит ли в таком случае девушке выходить за Ваню замуж? Это хороший вопрос, да, но как часто в жизни мы делаем преждевременные выводы, да, то есть вот человек что-то нам сказал, нам не понравилось, и все, и мы готовы с ним тут же там развестись или там не сходиться, да, и выбрать кого-то другого. Но если они встречаются длительное время, да, то, скорее всего, по каким-то другим критериям этот человек близок, он подошел, и вполне возможно, что вот та фраза, которую он сказал, она, ну, вызвана эмоциями, да, он, может быть, не до конца понимает, что она такая жесткая, обидная, хлесткая. И, конечно же, в любой ситуации нужно попытаться эту ситуацию спасти. Честно сказать, я бы вот не стала выпендриваться, я бы надела мамино платье, если оно подходит по размеру, потому что можно проиграть да, раунд и выиграть всю битву, выйти замуж и жить долго и счастливо. Но у каждого свой путь, поэтому, если девушке вам нужно именно то платье, вот советы Ольги вам подойдут. Я знаю, что у вас здесь в Красноярске тоже есть такая вот как бы мастерская этих поединков. Клуб переговоров. Клуб переговоров называется. Как давно он существует? Как туда попасть? Это очень интересно, потому что мне вот хочется прийти и попробовать себя. Приходите, будет здорово. Клуб переговоров у нас существует уже 4 года. Он вечерний. Каждую неделю по средам в 7 часов мы собираемся с теми, кто хочет вот как раз в таких поединках поучаствовать. Там есть каждый раз какая-то новая техника, которую я рассказываю, да, которую можно использовать в переговорах. Мы иногда смотрим видео, иногда играем в какую-то игру, иногда делаем какие-то упражнения для того, чтобы, например, там, противостоять агрессивному противнику, да, там, поработать с манипуляциями, выйти из какой-то сложной конфликтной ситуации. А потом вот берем как раз кейсы, которые используются в турнирах Тарасова, и их обыгрываем. Обыгрываем, и участники, они выступают и в роли игроков, и в роли судей, то есть они и играют, и получают обратную связь, и сами обратную связь дают. То есть вот такое пространство коммуникации и очень быстрого роста. Кто в основном ходит на эти встречи? Потому что, ну, вот я девушка уже, так сказать, в возрасте, да, и неловко мне будет, если я приду, а там студенты 18-летние. Вот кто в основном ваша аудитория? Наша основная аудитория – это руководители, собственники бизнеса. Ну, как исключение, это те люди, которые очень хотят стать руководителями, то есть они амбициозные, они к этому стремятся и вот-вот уже станут. Но основная – это все-таки руководящий состав различных компаний и собственники малого-среднего бизнеса. Сколько обычно человек приходит на группу? Знаете, по-разному, от 10 человек до 20. У нас очень большое сообщество, но так как занятия проходят каждую неделю, конечно, люди заняты, и не у каждого получается приходить вот именно каждую неделю. По возможности мы собираемся вместе, и ну, каждый просто выбирает для себя, когда прийти. Вот комфортное для занятий как раз это диапазон от 10 до 20. То есть все успевают поиграть, пообщаться, получить обратную связь. Для клуба это вот такая золотая... Вы представляете, это у вас просто на самом деле, если это собственники успешных компаний, да, то есть люди, которые на плаву, которые вкладываются, имеют возможность и желание вкладываться и расти в себя, в свое профессиональное, да, и личностное развитие. И попасть туда, ну, это такой клуб успешных людей, и уже даже с ними хочется познакомиться. Вам туда билеты нужно продавать. Ну, это клуб, безусловно, платный. Это коммерческое мероприятие. И да, вот вы абсолютно в точку попали, потому что у нас люди очень быстро становятся звездами. Я их называю звезды бизнес-сообщества. Потому что клуб – это только такой первый этап. После клуба они начинают принимать участие в разных проектах. Ну вот, например, тот же бизнес-стендап, который мы недавно проводили. Многие участники клуба выступали со сцены. Для них это был тоже такой новый опыт. Они участвуют в стратегических играх, в них побеждают. Партнерами наших игр являются деловые глянцевые издания города. Соответственно, они пишут о том, как эти игры проходили. Люди появляются на страницах журнала. И я иногда вот так вот играючи себя называю человеком, который как раз создает звезды бизнес-сообщества. Мне это очень нравится. Вот радио Вики сейчас слушает, ну, там, по разным подсчетам, вот эту программу вот слушает от, в худшем случае, от 56, да, и в лучшем до, там, почти, там, 200 тысяч человек. Вот у вас сейчас есть рекламная возможность, да? пригласите всех к себе, да, расскажите все условия, куда идти, куда звонить, как записываться. Вот пригласите, пожалуйста, я прям даю вам такую возможность. Спасибо большое. Вы знаете, я стараюсь какие-то свои мероприятия не рекламировать. Дело в том, что вот мы как раз говорили про эффект розы, про препятствия. Нам нужны те люди, которые очень хотят быть в нашем клубе, то есть они действительно, ну, заражены вот этой темой, развить свой эмоциональный интеллект, попасть в сообщество успешных людей, зарядиться их энергией, может быть, создать какие-то совместные проекты. И кто хочет действительно в этот клуб попасть, он всегда найдет меня в Фейсбуке, ВКонтакте, мне напишет, найдет сайт нашей компании. Так, там... Мы озвучили с вами первое препятствие, да? Это вот никаких телефонов, адресов, имейлов не будет. Нужно найти Ольгу Грищенко. Это шаг первый. Проявить смекалку, настойчивость. Совершенно верно. И найти Ольгу Грищенко. Пароль какой-то надо называть? Нет, достаточно того, что люди поставят себе цель, найдут, зададут вопрос, найдут в своем графике время, придут на первый клуб, со всеми познакомятся и примут решение о том, а это ли сообщество людей, где я хочу находиться. И если да, то они с нами, наши участники, называют нашу площадку сектой. Вот. Это действительно очень похоже, потому что люди объединяются по какому-то одному, да, ну, критерию, то есть им нравится общаться, им нравится знакомиться, им нравится развиваться, постоянно расти. И в этом плане как бы очень похоже. Мы вот шутим на эту тему. Если действительно людям это нужно, они будут с нами. Отлично, но нужно понимать дату, потому что, ну, вот у меня по четвергам эфир, да, поэтому вот есть какой-то день и место, где это происходит? Да, как я говорила, мы занимаемся каждую среду, единственное, что сейчас новогодние праздники, я улетаю, я вернусь к 25 января, и вот 25 января у нас будет открытие нашего клубного сезона, то есть все, кто ходит в клуб, придут в среду в 7 часов. И мы проведем первое занятие. Ну вот смотрите, друзья, мы еще одно усложнение вам. Ольга уезжает, непонятно, как она там будет в социальных сетях присутствовать. Не буду закудыкивать дорогу, хотя очень интересно. Надеюсь, куда-то в теплые края. Конечно, да. Хорошо, я хотела узнать про игры. Бизнес-игры. Я вообще очень люблю, мы сегодня на кухне уже разговаривали, да, на нашей переговорной кухне про Нефёдова, вот про вообще эти уникальные инструменты. Про игротехники. Как помогают игротехники в бизнесе? Есть ли какая-то уникальная, универсальная игра, в которую можно играть? Или нужно что-то вот создавать под каждую задачу, под каждый проект, под каждую компанию? Ну, вообще игра для меня – это сейчас главный такой мейнстрим. И то, что мне хочется делать больше всего. Потому что я вижу результаты людей, которые встречаются и играют. У нас есть несколько настольных игр, топовая из них – это «Гений переговоров», она как раз посвящена развитию навыков ведения переговоров, и этой игрой заразилось уже порядка 30 городов, то есть у нас есть больше 30 ведущих, которые вот по всей России, и зарубежье, и даже в Австралии у нас есть представитель, который ведет такую игру. И я вижу результат. Я вижу, что даже благодаря одному вечеру, благодаря одной игре, люди меняют свое отношение к переговорам. Как я говорю, главная цель, вот вы пришли, вы сыграли, понятно, что вы узнаете кучу техник, кучу как бы способов, как поступать в разных сложных ситуациях. Но самая главная для меня цель, если вы после этого вечера начнете относиться к переговорам и коммуникациям как к игре, я выполнила свою миссию. Ваша жизнь уже не будет прежней. Вы каждую встречу с новыми людьми будете воспринимать как игру, и вы не будете страшиться неудач. Вы будете легко входить в контакт и быть готовыми к любому результату. Когда ты готов к любому результату, то как раз ты притягиваешь результат положительный, потому что у тебя нет этого страха, нет зависимости от того, что ты боишься чего-то негативного. Вот. И мы играем и с компаниями, и вообще моя точка зрения, что в ближайшем времени игры заменят корпоративные мероприятия, да, потому что ну, люди уже хотят чего-то нового, хотят объединяться командой вокруг ну, чего-то такого интересного, да, потому что собрать всех за праздничным столом, что-то выпить и сказать тосты — это уже банально, это не для компании будущего. Если компания развивается, если она растет каждый день, а это наши клиенты, то они даже корпоративные мероприятия проводят по-другому, в формате игры. Когда и команда сплачивается, и люди обучаются в процессе игры, и при этом это все происходит сверхпозитивно, динамично, и люди понимают, что вот, это та компания, где я хочу работать, где мне так классно, здорово, и даже обучение вот проходит в игровом формате, а не в виде скучных, нудных лекций. Здорово. А вот управленческая есть игра, еще какие есть игры? Вы же автор, я понимаю, да? Да, правильно? Да, у нас, вы создаете их. Да, у нас есть три настольных игры. Это вот «Гений переговоров», про которую я сказала. Вторая игра, которую я безумно люблю, это «Идея будущего». Это про то, как создать свою идею и заразить ей кого угодно. Причем идеей может все что угодно быть. Там стать начальником отдела, там, привлечь инвесторов, реализовать какой-то новый проект, до выйти замуж. Вот у нас у одной девушки был запрос, и она победила в этой игре. В игре победила замуж, а потом вышла? Я думаю, что с теми изменениями, которые произошли в игре, я лично на 100% уверена, что замужество не за горами. Интересный результат. Хотя в основном запросы были бизнесовые, но вот один такой был необычный. Еще одна новая игра — это «Капитальный ремонт бизнеса». Это игра для собственников, для тех, кто видит какие-то точки роста, перелома в своем бизнесе, которые они очень хотят быстро исследовать и перейти. Это три настольных игры. А остальные игры — это стратегические игры. Мы их называем «стратегические светские игры». Почему? На этих играх мы собираем руководителей собственников бизнеса в прекрасных местах нашего города, в каких-то ресторанах, отелях, и проводим тематические игры. Ну, например, самая первая наша игра была «Казино Дирижабль». Участники были гангстерами, были членами вот, элиты города, которые поднялись на дирижабле вверх для того, чтобы поделить власть и влияние вот в этом городе. И игра, она была такой тематическая, то есть каждый из них получал свою роль, свою цель, свой какой-то реквизит. И используя взаимодействие друг с другом, включая как раз переговорный процесс и свои способности коммуницировать, каждый из них стремился к своей цели. Ну, кто-то выиграл, кто-то проиграл. И очень долго результаты игры можно потом анализировать, смотреть, какие твои жизненные стратегии срабатывают, а какие, наоборот, ну, не дают результата. Да? Что у тебя получается хорошо? Ну, например, ты там встал и всех сагитировал что-то сделать. Да? Значит, есть у тебя такие лидерские качества, харизма и влияние. А может быть, наоборот, у тебя было правильное решение, ты всем его рассказал, а тебя никто не услышал. И это такой мощный, да, толчок к исследованию себя и понимание того, что можно сделать для себя лучше, в какую сторону можно развиваться и расти. Мне показалось, что, ну, например, работает на предприятии хороший специалист в отделе управления персоналом. Он может быть руководителем или просто штатным специалистом. И вот ему все это интересно и хочется, и понимает, что и надо это для компании. Но компания денег по каким-то причинам, ну, не выделит на это. Можно ли у вас пройти обучение, стать, ну, сталкером этих игр? Да, безусловно. То есть вот настольные игры, мы как раз таким образом и презентуем, потому что одной меня на ведение всех игр не хватает, и, конечно же, те, кто хочет в компании вести игры, а если это большая компания, то это как раз такая уникальная возможность приобрести игру, пройти обучение и, постоянно меняя команды, да, провести эту игру для всего коллектива. Это, конечно же, такое оптимальное решение, но не такое дорогостоящее. Сколько стоит это? Буквально последний вопрос. Да, у нас игры стоят от 35 тысяч рублей за коробку, включая обучение, до 100 там, с лишним тысяч, в зависимости от того, какой пакет, какая игра, вот, какой вариант выбирается. Ну, вот, ну, для бизнеса это несерьезное вложение. Это совершенно несерьезное вложение, да, конечно. То есть купить игру, и ее даже в открытом формате люди окупают за 1-2 встречи, а для компании, конечно, это несущественные деньги. Друзья мои, вот такая уникальная встреча с приятной очень женщиной, бизнес-тренером, коучем, управленцем, создателем бизнес-игр, еще и двукратным чемпионом России по управленческой борьбе произошла у нас сегодня в студии «Радио Викей» с Ольгой Грищенко. А мне остается только попрощаться самой с вами и предложить Ольге попрощаться. Да, спасибо большое, друзья, за внимание. До свидания. Время эфира, к сожалению, заканчивается, а мы встретимся с вами уже, наверное, только в следующем году, потому что впереди Новый год. Удачи вам, друзья, счастья и сбычи мечт. До свидания. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».